Почему же этот 1% имеет такое могущество, что 99% ничего не может с ним делать? Дело в том, что этого 1%, который мы в пропагандистских, так сказать, варианте называем алкогольной мафией, по результатам их деятельности, это убийцы. У этой алкогольной мафии 1% населения есть на их стороне очень большая сила, которая позволяет им не только держаться на плаву, но и диктовать свои условия всем. Что же эта сила на стороне этого 1% алкогольной мафии? Это десятки миллиардов рублей прибыли. Вы знаете, что деньги все-таки это сила. Имея десятки миллиардов рублей прибыли, можно какой-то процентик отстегнуть на рекламу своей продукции и на подкуп прямой или косвенный, скажем, прессы. Пресса пишет, какую хорошую продукцию качественно выпускает местный водочный завод или пивной завод. И вы в ваших газетах такие хвалебные статьи, наверное, читали. Это куплено. Можно купить ученых, которые будут доказывать, что небольшие дозы алкоголя полезны для здоровья. Да, можно такие заметки встретить в газетах. Можно подкупить врачей, и врачи будут рекомендовать при той иной болезни какой-то там, или ложечку коньячка, или там несколько глоточков красного вина, или еще что-нибудь подобного рода, что это полезно для здоровья в определенных количествах. И самое страшное, можно на эти деньги купить и некоторых представителей власти. Вот такой есть очень распространенный способ подкупа власти. Некоторые крупные чиновники имеют акции алкогольных предприятий. Скажите, чиновники, которые имеют акции алкогольных предприятий, они будут какие-то вводить антиалкогольные законы, проводить антиалкогольную политику, если у него акции в этом пивном заводе. Вот мы были в городе Чернушка, Пермской области, семинар проводили. И нам местные соратники сказали, что местный зам по социальным вопросам совладелец пивного завода. Ну, будет он проводить политику против того, чтобы дети наши пили пиво, если он сам совладелец. Подкупать-то по-разному можно, в том числе и акции. То есть на эти деньги можно купить средства массовой информации. Они не будут ничего печатать против алкоголя. Они не будут ничего печатать с агреологического. Я могу привести конкретный пример, чтобы вы не подумали, что я клевещу. Вот у нас есть рядом с моим домом в Красноярске несколько телекомпаний. Одна телекомпания называется «Афонтова», она недалеко от моего дома. И я пошел к ним и предложил беседу о вреде вот этого пива для детей. Им казалось, для детей. О детском пивном алкоголизме. Мы знаем, как сейчас пиво среди детей распространено. Давайте проведу передачу как специалист вот о пивном алкоголизме среди детей. И смотрю, они на мое предложение, бесплатно, все так, без гонорара. Они что-то мнутся и как-то себя неловко чувствуют, не да, не нет, не говорят, что-то как-то вот их не устраивает такая тема, почему-то. И как бы так по одному выходят, буквально оставили меня одного, да, нет, не говорят, в общем, идут все как-то странно. Я их поставил вот этим предложением в какое-то неловкое чувство положения. А там одна девушка работает на этой телекомпании, моя бывшая студентка. И она меня потом вызвала в коридор, и Виктор Павлович, как бы вам это сказать поделикатнее, главный спонсор нашей телекомпании – пивная компания «Пикра». Пивная компания «Пикра», в переводе «пиво красноярское» «Пикра», является главным спонсором телекомпании. Может ли телекомпания делать передачу о вреде пива даже для детей, если главный спонсор – эти самые пивнюки, производители пива? Вы понимаете, в какое их поставил положение это неудобное? А как это по-русски сказать попросту? Пивная компания, телекомпания куплена, или хотите сказать подкуплена, пивной мафией. Деньги у них есть, у пивной мафии. Понимаете, какая штука? Вот 1% плюнуть и растереть. Но миллиарды на их стороне. И куплены эти миллиарды пресса, куплены даже наука. Есть ученые, профессора, такие же, как мы, профессора, но только в отличие от нас, они доказывают, что алкоголь полезен для здоровья в определенных дозах. Это тоже куплено. Это тоже социальный заказ алкогольной мафии. Потому что не так уж слаб этот один процесс, не так легко с ним справиться. У него этого 1% есть лобби в Госдуме, лобби на телевидении, вот один из последнее время особенно отличился за какой-то ведущий Гордон, да? Уже в нескольких передачах вот с пены у рта выступает против трезвости, против борьбы с табаком. В общем, самый такой лоббист алкогольной мафии, этот самый интеллигентный, умный Гордон. Знаете такой ведущий? Вот какая сила на этой стороне 1% алкогольной мафии. Не так-то легко с ним совладать. Но у нас другого-то пути нет, как совладать с этим 1%. Что мы выбираем? Или выиграем, или мы его победим. Другого-то пути у нас нет. И я вам должен сказать, что этой алкогольной могущественной мафии, у этих подлецов и негодяев, которые, будем называть вещи своими именами, которые производят и продают алкоголь, даже несмотря на то, что они действуют абсолютно легально и по закону, они делают подлое дело. Они нас убивают. Они убивают наших детей. И все-таки у этой могущественной алкогольной мафии есть страшный естественный враг. Есть. Даже на старуху, говорят, бывает проруха. Что же является естественным врагом этой самой могучей алкогольной мафии, которая, казалось бы, купила все и вся и всех? Что же за это за враг таинственный? Как ни странно, этим врагом оказались дети. Дети. Что я имею в виду? В Советском Союзе ежегодно появлялось на свет примерно 5,5-6 миллионов младенцев. Ну, давайте округленно возьмем 6 миллионов. Ну и что? Что в этом страшного? А для алкогольной мафии. А страшно то, что все 6 миллионов младенцев были трезвенниками. Когда родились, они все трезвенники. В стране прибавилось 6 миллионов трезвенников. Еще ни разу не было случая в роддоме, чтобы из чрева матери появился ребенок с бутылкой пива в одной руке и с сигаретой в другой. Но не было еще пока таких случаев. Все 6 миллионов родились трезвенниками. Запомним эту цифру. За год в Советском Союзе умирало где-то 2,5-3 миллиона взрослых, в основном, и пожилых людей. Ну, округлили, так, для условно, 3 миллиона. Как правило, пьющих. А сейчас давайте суммируем. Если в стране ничего не делать, не вести никакой борьбы за трезвость, не принимать никаких законов, просто естественным путем появляется 6 миллионов трезвенников, а пьющих становится на 3 миллиона меньше. Вот эта смена поколений – это и есть самое страшное для алкогольной мафии. Каждый год трезвенников на 6 миллионов больше, а пьющих на 3 миллиона меньше. А давайте почитаем. А за 10 лет сколько прибавится трезвенников по 6 миллионов в год? Сколько их станет за 10 лет? 60 миллионов. А насколько меньше станет пьющих? Про 30 миллионов. Вы представляете, какой это ужас для алкогольной мафии. Трезвенников все больше. А пьющих-то клиентов их все меньше. Так это дальше пойдет, а пьющих-то вообще не останутся, все вымрут, а трезвые-то займут их место. Ужас! Что же делать бедной, несчастной алкогольной мафии в таких страшных и сложных для нее условиях? Каждый год трезвенники прибывают, пьющие убывают. Что же бедным, несчастным делать этим директорам пивных, винных, водочных заводов, официанткам в ресторанах, которые подают барменам и всем прочим, таким, кто занимается этим всем? Что делать? Как? Ну, любая структура борется за свое выживание. Это вот мы с вами почему-то перестали бороться за свое выживание. Русские, башкиры, татары. А любая структура борется за свое выживание. Так что же надо предпринять алкогольной мафии, чтобы выжить в этих неблагоприятных и страшных для нее условиях? А сделать ей надо только одну единственную вещь. Какую? Надо сделать так, чтобы дети, подростки, молодежь рано или поздно начали пить. И заменили ушедших на тот свет умерших взрослых. Вот и все. Надо заменить умерших пьющих на новых пьющих, чтобы не было потери клиентов. Надо заставить детей пить. Вот кровь из носа – главная цель. Надо заставить детей пить. Иначе мы обанкротимся. Мы обанкротимся, у нас затоварятся все склады, продукты. Пьющих все меньше и меньше умирают. Как же заставить детей пить? Алкогольная мафия имеет в своем распоряжении десятки миллиардов прибыли, возможность купить на эти деньги журналистику, телевидение, радиогазеты, ученых. Этот процесс приобщения детей к алкоголю на самотек отдавать не собиралась. И вот в 50-е годы по заданию алкогольной мафии группа ученых создала специальную научную теорию, как заставить детей пить. Не стыдно этих людей называть учеными. Я бы так назвал. Ученые-преступники. Нет, это слишком слабо. Ученые-проститутки. О, вот плати, мы все те, что хочешь, докажем. Вот так бы я их назвал. Извините за грубость, но такие вот вещи творятся в нашей стране, что поневоле, даже я деликатный человек, иной раз опускаюсь до таких выражений. Но по результатам деятельности такие. Если вы не верите, я вам скажу, я в центральной библиотеке в Москве лично держал в руках эти кандидатские докторские диссертации, которые ставили целью выполнить заказ алкогольной мафии и заставить наших детей начать пить, чтобы заменить умирающих пьющих. Я держал эти диссертации вот так в руках. Я фамилии знаю этих людей. Я могу назвать, если хотите. Так вот, что же это за теория? Скажите, могли ли они вот так честно, открыто сказать во всеуслышание, мы создали теорию, как заставить детей пить? Конечно нет, но они же не дураки. Те же эти родители тех детей собрались, поймали их в подъезде и запинали их к чёртовой матери. Конечно, нечестно так сказать, не могли назвать. Теория, как заставить детей пить. Не такие глупцы, чтобы так честно правду говорить, хотя по сути это так. Поэтому эту теорию назвали немножечко по-другому. Я бы даже сказал, вполне приемлемо для слуха. Назвали, у нее несколько названий, одно название звучит так. Теория по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Нормально звучит, да? Не придерешься? Теория по борьбе с пьянством и алкоголизмом.